Глава 10. Топтыгины. Медведица с неодобрением оглядела нежданных гостей. Она пошевелила насупленными бровями. «Ну что, голубчики, чужое дерево разоряете? Пока хозяев нет, пряники потаскиваете. Достаточно того, что эти дармоеды пристроились на всем готовеньком. Ух, я вам!» Медведица погрозила в сторону верхних соседей. Машкару как ветром сдуло. Все вмиг попрятались по своим домишкам. Последним скрылся старикашка-паук, с шумом захлопнув ореховую ставинку. Дети сразу поняли, что перед ними Марья Михайловна. После всего, что они наслушались от Машкары, медведица показалась им еще страшнее, и ребята здорово струхнули. «Мы ничего здесь не трогали, честно-причестно». «Так я вам и поверила». Марья Михайловна покачала головой и принялась придирчиво осматривать и обнюхивать избу. Дети стояли ни живы, ни мертвы. Убедившись, что все в порядке, медведица посмотрела на ребят более дружелюбно. «Вижу, пряники вы не таскали, леденцы не грызли. Зачем же вы тогда явились?» «Мы хотели посмотреть, как растут леденцы». Услыхав об этом, медведица захохотала, схватившись за бока так, что ее огромная мохнатая туша заколыхалась от смеха. «Ой, ну и насмешили! Кто же зимой леденцы выращивает? Вам надо было летом приезжать. Сейчас не сезон, ничего не растет. В лесу шаром покати один хворост». Марья Михайловна показала на принесенную из лесу охапку хрустящего сладкого хвороста, посыпанного сахарной пудрой. «Ничего себе шаром покати! У нас бы такой хворост в лесу валялся!» Между тем медведица положила охапку хвороста возле порога, стряхнув с лап сахарную пудру, и радушно пригласила гостей в дом. «Коли вы пришли как друзья, а не как воришки, милости просим на обед. Я вас познакомлю с моими детками. Они вам очень понравятся, на редкость развитые малютки. Мишутка! Машутка! Топтышка! Открывайте, у нас гости!» Притаились, наверное, стесняются. «Они у меня такие робкие». Тотчас раздался резкий звук отпускаемой пружины. И медведица, точно обросшая шерстью ракета, с паническим ревом взмыла ввысь и, судорожно вцепившись передними лапами в балку, зависла под потолком. Медвежата, столпившись внизу, растерянно глядели на мать. Их было трое. Мишутка в комбинезоне со множеством карманов, которые оттопыривались от всякой всячины, Машутка в цветастом сарафане и маленький Топтышка в коротких штанишках. «Ай! Караул! Снимите меня отсюда!» «А ругаться не будешь?» «Не буду! Ой-ой-ой-ой! Сейчас упаду!» «Подать спасательное оборудование!» Все трое стали стаскивать на пол подушки и перины, и как раз вовремя. Потому что лапы медведицы разжались, и она плюхнулась вниз, совершив очень мягкую посадку. Несмотря на то, что спасательное оборудование сработало отлично, Марья Михайловна выглядела недовольной. Она показала на торчащую возле порога пружину с доской наверху. Что это такое? Обещала не ругаться. Это катапульта. Если правильно вес рассчитать, можно прямо с порога на диван попасть. Ну, немножко не получилось. Но в следующий раз я исправлю. Не надо. Признавайся, что еще наизобретал? Больше ничего. Времени не хватило. Ой, Мишутка у нас такой сообразительный. Всегда что-нибудь придумывает. Он наверняка станет большим ученым. Ага, и даже больше бати. Вот настойка. Медвежонок встал на цыпочки и поднял лапы, чтобы показать, каким большим ученым он вырастет. Никита подумал, что сделай он такое изобретение, его мама по головке не погладила бы. Однажды он пятновыводитель изобрел из разбавленных чернил, и то сколько шуму было. Если бы ему тогда пятновыводителя на всю рубашку хватило, она была бы как новенькая, только темно-фиолетовая. Но мама этого не оценила. Никита предался грустным воспоминаниям, однако стоило ему оказаться в горнице, как невеселые мысли тотчас улетучились у него из головы. В медвежьем тереме было на что посмотреть. Вся мебель была сделана из сладостей. Стол и стулья из шоколада, буфет из сливочной помадки, постель, конечно же, из пастилы. В углу стояли леденцовые напольные часы с гирями из засахаренных орехов. На диване из малинового мармелада возвышалась целая гора подушек из розового зефира под цвет. У вас все сделано с таким вкусом? Это верно. Мы любим все вкусное. Мы живем в чудесном месте. И жуем калоши в тесте. Что жуете? Это та птышка стихи сочиняет. Не поверите, какой гениальный медвежонок. Чуть ли не с пеленок сочиняет такие стихи, что поэтам впору у него поучиться. Ну-ка, почитай, мое любимое. Читать стихи по заказу маленький гений не захотел. Он уставился в пол и упорно молчал, пока медведица изо всех сил пыталась уговорить его. Ну, пожалуйста, ну, давай, мой хороший. Наконец, когда Марья Михайловна отчаялась и решила оставить юное дарование в покое, топтышка встал в позу и громко продекламировал. Когда вижу, я дрожу, я от радости дрожу. Не дрожу, а дроже. От дрожи я съел уже. Вот видите, у него редкий талант. Почитай нам что-нибудь еще. А? Ну, почитай, сынок. Ой, ой, скоро Михаил Потапыч придет. Пойду налаживать обед. А вы пока во что-нибудь поиграете. В настольные игры! Хорошо. Я же говорила, мои медвежата очень спокойные крошки. Они так любят тихие игры. А во что мы будем играть? В шишки или в наподдавки? А мы не знаем, что такое шишки и наподдавки. В шишки — это кто больше шишек собьет. А в наподдавки надо царя горы подушками сшибать. А при чем тут настольные игры? Как при чем? Царь горы-то на столе стоит. Соображать надо. Чтобы слова не расходились с делом, медвежонок схватил подушку и, забравшись с лапами на стол, запустил ею в Никиту. У Никиты был большой опыт по части метания подушек, поэтому он не остался в долгу. Вскоре к ним присоединились Машутка, Варька и Топтышка. Подушки стаями летали по комнате. Битва была в самом разгаре, когда входная дверь открылась, и здоровенная подушка припечатала вернувшегося домой Михаила Потапыча. Что такое? Что случилось? Ура! Батя пришел! Батя, а у нас гости! Надеюсь, при гостях. Вы вели себя как воспитанные дети. Конечно! Топтышка за спиной у отца показал Никите язык. Медведь не спеша стянул валенки, сунул лапы в домашние шлепанцы, попытался сделать шаг и чуть не упал. Тапочки с трудом отклеились, и за ними потянулись тягучие липкие нити. В это время из кухни донесся сердитый голос медведицы. «Кто бросил папин шлепанец в бочку с медом?» Марья Михайловна появилась на пороге горницы со стелькой, густо смазанной медом. Маленькая Машутка бросилась к маме и уткнулась носом в ее передник. «У бати стелька оторвалась. Я хотела ее приклеить, но она утонула. А тапочки я успела спасти». «Что ж, это меняет дело. Машутка такая хозяйственная, всегда старается помочь». «А скоро ли обедать будем?» «У меня все готово. Для гостей я приготовила обед по рецептам из модной книги «Сласти мордасти». А для нас что приготовила? «А вам полезно есть кашу и никаких разговоров». Поначалу ребята обрадовались, что им не придется есть кашу. Но, увидев мутную бурду в своих тарелках, сникли. «Это что?» «На первое — суп из соли без фасоли. На второе — перец, фаршированный хреном, что редьки не слаще. А на десерт — эклеры с горчицей и компот из уксуса». «Нет, мы такое не едим. Перец и горчица ужасно злые». «Еще бы им не разозлиться, если вы отказываетесь от еды. Я специально для вас старалась, готовила, и все напрасно!» Стоило ей коснуться сиденья, как стул накренился, и Марья Михайловна грохнулась на пол. Одна шоколадная ножка была аккуратно отъедена. Михаил Потапыч сердито оглядел медвежат. «Признавайтесь, сорванцы! Кто съел ножку от маминого стула? Сколько раз повторять? Всякой пищи свое время. К стульям мы приступим, когда настанет оттепель». «Неужели вы съедите стулья?» «Конечно. Разве можно летом держать в доме мебель из шоколада? От жары она тает. С наступлением тепла мы съедаем зимнюю мебель, и я делаю летнюю леденцовую, вроде этих часов». «А они в самом делешные и время показывают». «А как же!» И словно в подтверждение его слов, внутри часового механизма раздался мелодичный перезвон. Большая стрелка качнулась и застыла на отметке без 3:12. «Ой, у нас времени в обрез. Надо спешить, а то мы не застанем Деда Мороза». Хозяева немножко огорчились, что гости так скоро уходят. На дорогу Марья Михайловна сунула ребятам пакетик и рисок, и вся семья высыпала на улицу провожать гостей. «А вы знаете, как отсюда добраться до Деда Мороза?» «Я слыхал, что дорогу указывает полярная звезда». Все посмотрели на небо. Там в вышине сияли миллионы звезд, больших и маленьких, тусклых и ярких, близких и далеких. Как же узнать, которая из них полярная? Очень просто. Видите большую медведицу? Михаил Потапыч указал на Марью Михайловну. Видим. А малую медведицу? Он указал на маршрутку. Тоже видим. Тогда все в порядке. Полярная звезда как раз между ними. Дети взялись за руки и зашагали по тропинке, стараясь не упустить из вида яркую звездочку, которая озорно подмигивала им с высоты. Глава 11. Урок хороших манер. Снежок искрился и весело поскрипывал под ногами, словно подпевая в такт ходьбе. Варька искоса поглядела на вышагивающего рядом брата. Раньше они уже 100 раз поссорились бы, но, оказывается, жить дружно гораздо интереснее. И веселее, и дорога вдвое короче. Варьке вдруг захотелось сказать Никите что-нибудь приятное. Все-таки здорово, что мы пришли в детский мир, правда? Один остров Сахарин чего стоит? Еще бы! Как раз для такой обжоры и сластены, как ты. Ну вот, ты как всегда, с тобой нельзя по-хорошему. Я расскажу маме, как ты обзываешься. Ябеда, корябеда, да-да-да-да-да-да-да. А ты, Никитка, скользкая улитка. Да, вот так. И Варька швырнула в брата горсть снега. Ветерок, словно подыгрывая ей, игриво смахнул снег с сугроба брату в лицо. Никита в долгу не остался. Он подскочил к сестре, намереваясь натереть ей щеки пригоршней снега. Варька с визгом увернулась. Ребята вцепились друг в друга и покатились по снегу. За возней они и не заметили, что ветер разыгрался не на шутку. Он с молодецким посвистом гнал поземку, и она жадно зализывала ребячьи следы, заметая тропку, пока все кругом не стало белым-бело. Спохватившись, дети в страхе увидели, что на полинявшем небосводе нет ни звездочки. Варька с Никитой схватились за руки и растерянно озирались по сторонам в надежде найти потерянную тропинку или хоть какой-нибудь знак. Но, увы, небо и земля слились в сплошное мутное марево. Ну вот мы и потерялись, и все из-за этой противной ссоры.